глаз вопиющего в пустыне. Только в дни самых бурных наших наступлений доводилось нам работать так, как работаем сейчас. Занимаемся партизанскими делами, пишем и сдаем написанное почти через день. Доходят ли наши корреспонденции до редакции – это вопрос, ибо вручая их летчикам или бросая в эфир по партизанской рации, мы не знаем их дальнейшей судьбы. Обратной связи нет. Как проверишь? После того, как я рассказал Крушинскому о Яне Шверме, мы до рассвета проговорили о партизанах. Крушинский только что вернулся из села Детва, этого своеобразного заповедника бытовой словацкой культуры, где люди ходят в костюмах минувшего века, пашут старинными плугами, сохраняют в обиходе традиционную глиняную утварь. Вот в этом-то тихом селе, где жизнь как бы замерла и дедовские обычаи тщательно охраняются, большинство мужчин, оказывается, ушло в волонтеры, захватив с собой охотничьи ружья и чуть ли не пищали, заряжающиеся со ствола шомполами. Ну а пока Крушинский жил в этом заповедном селе, я успел побывать с Николаевым, наоборот, в самом ультрасовременном месте Словакии, на обувных фабриках Яна Бати в поселке Бативаны. Мы побывали в рабочем партизанском отряде, который Шверма с гордостью называл «Наша гвардия». Официально отряд называется «Отрядом капитана Трояна», а неофициально «Хлопцы с Бативана». Хлопцы с Бативана оказались отнюдь не вольницей, а настоящим боевым дисциплинированным подразделением, кстати сказать, отлично оснащенным немецким, венгерским и даже румынским оружием, винтовками, пулеметами, минометами. И не трофейными, а закупленными или вымененными у интендантов на обувь, кожаные куртки или иные изделия фабрик коммерческими агентами предприятия. Познакомился с капитаном Трояном, крупным брюнетом с чеканным профилем, который, как мне сказал тезка, вовсе никакой не капитан, а механик фабрики. Воинское звание понадобилось ему для представительности. Впрочем, человек этот, как мне кажется, прирожденный военный. Все операции его отряда продуманы. Марши, которые отряд предпринимает на грузовиках фирмы, всегда стремительны. В отряде хорошая разведка, состоящая главным образом из девушек, свободно проникающий в стан противника в гражданской одежде. Неплохо поставлена саперная служба. Оделись хлопцы из Бативана в особую, сшитую на их предприятии форму. Щеголяют в белых меховых папахах, перетянутых наискосок красными лентами. Пока подполковник Николаев, выполняя поручение командования, занимался своими делами, я в отличной заводской столовой за кружкой неведомо как завезенного сюда настоящего плезенского пива говорил с Трояном о делах, которые отряд уже совершил, и о тех, которые замышляет. У него все продумано, у этого капитана. В минуту затишья его люди, как всегда, работают в цехах. После работы он устраивает учения. Организовал даже курсы для командиров рот. Учит людей стрельбе. У него даже составлен план для перехода на подпольный режим, если немцам удастся занять Бативаны. А ведь он только механик по ремонту оборудования. А когда в армии отбывал срочную службу, был всего лишь свободником. Один из самых низших чинов. Словом, восстание не только разбудило в стране лучшие революционные силы и привело их в активное движение, но и выдвигает уже своих талантливых военачальников, не имеющих никакого отношения ни к генералу Гальяну, ни к генералу Виесту. Когда я рассказал обо всем этом Крушинскому, он снова спросил: «Признавайтесь, вы об этом уже написали?» «Написал». «Так и озаглавил. Хлопцы с Бативана». «И послали?» «Направил с летчиком. Ну тогда я вас сейчас уконтрапулю. Мы тоже мух ноздрей не ловим». И он рассказал о другом партизанском командире по фамилии Жингор, о котором Николаев тоже как-то упоминал. Есть тут город со сложным названием Святой Мартин Турчанский, где, собственно, и началось восстание. Словаки, всегда подспудно борясь против австро-венгерского владычества, еще в прошлом веке создали своеобразное учреждение, именуемое «Матица Словенска». Это учреждение ставило задачей воспрепятствовать ассимиляции, сохранить и развить словацкую культуру и словацкую самобытность. Собирались древние современные рукописи, записывались песни, сказания, мелодии. Все это хранилось и береглось. Людям прививалась вера в словацкий народ, гордость словацкой истории. Делалось это умно, хитро. У матицы словенской общества респектабельного, буржуазного, все время подчеркивающее свою аполитичность, на местах были филиалы, в которых группировались энтузиасты и делали свое дело. Нет ничего удивительного в том, что именно в этом музейном городе и вспыхнуло восстание, в начале которого немалую роль сыграл Женгор. Мы с Николаевым побывали там проездом, а Крушинский задержался и вот, оказывается, добыл интереснейший материал. Женгор – молодой человек с обликом итальянского карбонария, не очень подчиняется штабу партизанского движения, предпочитает действовать самостоятельно, на свой страх и риск. В прошлом скромный, ничем не примечательный работник социального страхования, он теперь развернулся как безумно смелый, даже дерзкий человек. Его небольшая группа атакует из леса немецкие колонны и в горловинах горных дорог взрывает воинские эшелоны. Навели на немцев такой страх, что те пускают теперь перед паровозом платформы с песком. Но и это их не спасает. Находятся смельчаки, которые забираются на виадуки, нависающие над железнодорожным полотном, прячутся в ожидании поезда, а потом бросают сверху в тендер паровоза мину с дистанционным взрывателем. Поезд спокойно продолжает идти, и через несколько минут или часов в отдалении от виадука раздается взрыв, и все летит под откос. «Ловко, а?» — говорит Крушинский, в узких его глазах задор. Однажды в гостинице Женгор сам застрелил командира немецкого карательного отряда. Застрелил и сам же поднял по этому поводу шум, помогал искать злоумышленников и даже навел немцев на след одного предателя-словака, которого те и схватили. Подумав, Крушинский оговаривается. «Не знаю, может быть, тут есть и плоды фантазии. Может быть. Такие люди порядочные фантазеры, но 2-3 факта, которые я проверял, действительно были. А вот командование он не очень признает. Говорит, я тот кот, который ходит сам по себе. Любопытнейший парень. А вы знаете, кто его идеал? Ни почем не догадайтесь. Ну и кто же? Дубровский. Да-да, пушкинский Владимир Дубровский. Что, плохой, скажете, материал? Вы об этом написали? Конечно. И я заглавил. Дубровский из низких Татар. И отослали? Конечно. Еще вчера самолетом. Только, боюсь, забракуют. Не любят у нас котов, которые ходят сами по себе. Ну, черт с ними. Я его в свой роман вставлю». «В роман? Это новость. Как это?» «Очень просто. Я обязательно напишу роман об этом восстании. Я уже и заглавие придумал. Знаете какое? Горный поток». «Как? Ничего заглавие?» Не сейчас, конечно. Какие сейчас романы? А как говорил наш соудруг, бравый солдат Швейк, в 7 часов после войны?» И встревоженно спросил. «А как вы, БН, думаете? Доходит все-таки до редакции нашей корреспонденции? Ну, хоть что-нибудь туда прорывается? В самом деле, доходят ли, печатают ли их?»